Я видел, как они уходили. Это были Уилл Эден, Эйбл Милликен и Тимоти Грант. «Они пошли в Сидар-Сити за помощью», — объяснил матери отец, торопливо глотая ужин. Мать покачала головой. «Мало разве мормонов вокруг нашего лагеря?» — сказала она. «Раз они не хотят помочь, а этого что-то незаметно, значит, и в Сидар-Сити желающих не найдется». «Ну, мормоны тоже бывают разные. И среди них есть и плохие люди, и хорошие», — начал отец. «Нам пока хороших видеть что-то не доводилось», — оборвала его мать. «Только наутро узнал я о возвращении Эйбла Милликена и Тимоти Гранта. Но это было первое, что я услышал, едва открыл глаза. Все в лагере упали духом, узнав, какие они принесли вести. Когда они отошли от лагеря на 2-3 мили, их окликнули дозорные, все белые. И не успел Уилл Эден сказать, что они из каравана капитана Фенчера и направляются в Сидар-Сити за помощью, как его тут же уложили на повал ружейным выстрелом. Милликену и Гранту удалось спастись, и они вернулись в лагерь с этой печальной вестью, которая погасила последнюю надежду в наших сердцах. За спинами индейцев стояли белые, и беда, так давно подстерегавшая нас, надвинулась. В это утро, когда наши мужчины отправились к роднику за водой, по ним открыли пальбу. Родник бил всего в 100 шагах от фургонов, но путь к нему простреливался индейцами, которые теперь расположились на невысоком холме к востоку от лагеря. Стреляли с близкого расстояния, так как до этого холма было рукой подать. Но индейцы, как видно, стрелки были неважные, и наши мужчины доставили в лагерь воду и остались целы и невредимы. Если не считать нескольких беспорядочных выстрелов по нашему лагерю, утро прошло довольно спокойно. Мы все обосновались в большой траншее и давно уже привыкли к трудностям и лишениям, чувствовали себя вполне сносно, только семьи убитых еще горевали, оплакивая свою утрату, и надо было ухаживать за ранеными. Я то и дело ускользал от матери, снедаемой ненасытным любопытством. Мне хотелось знать, что происходит. И, надо сказать, я поспевал всюду. Внутри нашего лагеря, к югу от траншеи, мужчины вырыли яму и похоронили в ней 7 убитых мужчин и 2 женщин, всех в одной могиле. Одна только миссис Хастингс, потерявшая сразу и мужа, и отца, доставляла всем много забот. Она плакала в голос и причитала, и нашим женщинам стоило немалого труда ее успокоить. На холме к востоку от лагеря индейцы громко вопили, совещаясь о чем-то. Однако пока они нас не трогали. И лишь изредка раздавались, не приносившие вреда, выстрелы. «Что-то такое у них там творится, у этих дьяволов», — не находил себе места Лаван. «Могут они, наконец, решить, что им, собственно говоря, нужно, и взяться за дело?» После полудня в лагере стало нестерпимо жарко. На небе ни облачко, солнце палит нещадно, и ни малейшего дуновения ветерка. Мужчины, лежавшие с ружьями в руках в окопе под фургонами, были наполовину в тени, но траншея, в которой укрылось свыше 100 женщин и детей, была открыта беспощадной ярости солнца. Раненые находились тут же, и над ними мы соорудили навесы из одеял. В траншее было тесно и душно. Я все время старался выскользнуть из нее и перебраться на линию огня, и всячески мешкал там, когда мне давали какое-нибудь поручение к отцу. Мы допустили роковую ошибку, поставив наш лагерь в стороне от родника. Никто не успел подумать об этом суматохе первого неожиданного нападения. Мы спешили, не зная, когда за первой атакой может последовать вторая.